Глава 35. Эмма. Я перезвоню. Резко бросает Тимур в трубку и буквально в два шага оказывается возле меня, подхватывая на руки и перенося на диван. «Эмма, посмотри на меня, девочка!» Тимур опускается на корточки напротив меня, и я, подняв голову, мгновенно утопаю в дьявольских омутах. Сейчас на нем одна из тех масок, что были на лице Тимура неизменно, когда мы только познакомились. Маска безразличия и равнодушия. По его лицу непонятно, какие эмоции он сейчас испытывает, о чем думает. Он снова все держит внутри, держит все под контролем. Меня скручивает первая схватка, неожиданно болезненная и такая сильная, что я хватаюсь за живот и сгибаюсь почти пополам. «Эмма, Эмма, посмотри на меня! Это не просьба, а приказ!» Тимур говорит жестко, отрывисто, но при этом не повышает голоса. «Схватка, да?» Меня также резко отпускает. Но отголоски боли еще гуляют по моему телу, поэтому я в состоянии только кивнуть. «Дыши, просто дыши, через рот, и быстро-быстро!» Он показывает, как нужно, и я повторяю за Кадыровым. В голове проносится мысль, откуда он владеет такой информацией, но ее тут же смывает новая схватка. В этот раз я переживаю ее, дыша вместе с Тимуром, и глядя в его глаза. Он держит меня за руку, успокаивающе поглаживая запястье большим пальцем. «Вот так, малышка, вот так», — шепчет он, нежно касаясь губами моего виска. «Сейчас я возьму другие вещи. Тебе нужно переодеться. Принесу верхнюю одежду. Справишься без меня?» «Да», — тихо отвечаю. Но внезапно паника снова накрывает, как цунами. И меня трясет от ужаса. Дыхания резко не хватает. Я задыхаюсь. «Эмма!» — громко зовет Тимур. Но я не могу посмотреть ему в глаза. В голове крутятся картинки того, как мой новорожденный сын не делает первый крик и вообще не дышит. В голове набатом звучат слова врачей, их безжалостный приговор. Это означает, что у меня нет времени подготовиться, нет времени найти решение, чтобы спасти малыша. Все случится сегодня. Кадыров берет мое лицо в свои ладони и буквально ловит мой взгляд, заставляет сфокусироваться на нем. Прислоняет свой лоб к моему, не отпуская взгляда. «Дыши! Как я тебе говорил, дыши! Повторяй за мной!» «Я не хочу! Я не хочу рожать, Тимур! Останови все это, пожалуйста!» Слезы сами катятся из глаз, но дальше я продолжить не могу. Очередная схватка накатывает, и Кадыров заставляет дышать. Понятия не имею, как справлялась бы со всем происходящим без его поддержки и неожиданных знаний. Сейчас Тимур – мой личный маяк во всем этом кошмаре. Тот, на кого я могу положиться и довериться. Потому что сердце подсказывает, этот мужчина сделает для нас с ребенком все и даже больше. «Малышка, так надо. Наш сын – торопышка и решил, что сейчас самое время появиться на свет. Этот процесс уже не остановить. Он умрет. Ты же слышал, что врачи сказали, Тимур, я не переживу этого. Я не смогу. Успокойся». Кадыров все так же не повышает голоса, но слегка встряхивает меня. «Наш сын не умрет. Я тебе обещал, помнишь? Не думай ни о чем. Тебе сейчас надо помочь нашему ребенку. Ему тоже страшно. Все остальное я беру на себя, поняла?» «Я не смогу одна. Мне очень и очень страшно. Я не готова, Тимур. Так рано». «Моя девочка родная, я буду рядом, обещаю. Хорошо?» Киваю, хлюпая носом, и продыхиваю очередную схватку. «Умница. А теперь отпусти меня, пожалуйста. Я принесу тебе чистую одежду». Оказывается, все это время я с силой сжимала плечи Тимура, на которых наверняка останутся следы от моих ногтей. Тимур уходит и быстро возвращается со стопкой одежды, футболкой и брюками, и верхней одеждой в другой руке. Быстро помогает мне переодеться, сам одевает пальто и всовывает в руки мою сумку с документами, подхватывает меня на руки и несет в машину. Аккуратно кладет на заднее сиденье, заставив сфокусировать взгляд на нем. «Все будет хорошо, верь мне, ладно? Сейчас главное, дыши. Я буду ехать быстро, но аккуратно». «Я верю тебе», – отчаянно киваю, закусывая губы и стараясь не подпустить страх в сознание. Он парализует, делает меня неадекватной, лишает рассудка. Тимур прав, я должна быть сильной и думать об Арслане. Я же обещала ему и себе бороться до последнего. «Мы больше не одни. Наш папа с нами, и он не даст нас в обиду. Тагир Тимирбекович, планы немного изменились. У моей жены отошли воды. Вы нам очень нужны. Да, мы уже в пути. Нет, я везу ее в госпиталь. Это единственная клиника, которой я доверяю. Спасибо, жду. Я дышу, проживая очередную схватку, и ловлю взгляд Тимура в заднем зеркале. Он как раз закончил разговор. В родовой будет лучший кардиохирург. Отправил ему твои документы, он обнадежил. Так что, девочка, просто соберись и внимательно слушай врачей. Не бойся, я всегда буду рядом и не позволю, чтобы что-то пошло не так. Я киваю, слегка улыбаясь, берегу силы, потому что с каждой минутой схватки становятся больнее, а сдерживать стоны все сложнее. Но я верю Тимуру. Откуда-то во мне поселилась слепая уверенность, что он говорит так, как есть. Кадыров не позволит умереть нашему сыну, зубами вырвет его жизнь у всех и спрячет за своей широкой и надежной спиной. Неожиданно во время очень больной схватки, во время которой я не выдерживаю и все же кричу, чувствую влагу между ног. «Тимур!» – ошарашенно бормочу, глядя на подрагивающие и леденеющие пальцы с алыми пятнами на них. «У меня кровь». Кадыров не оборачивается, но я чувствую, что он прибавляет скорость и едет еще быстрее. «Спокойно, малышка, мы почти рядом. Все хорошо, нас уже ждут». Мы доезжаем через 5 минут, и Тимур несет меня на руках к крыльцу госпиталя, где нас уже ждет бригада врачей. Буквально несколько минут назад открылось кровотечение, воды отошли 20 минут назад. Слова Тимура доносятся как сквозь толщу воды, потому что мной снова овладевает паника, и мое тело калашматит, как в лихорадке. Каталку быстро куда-то везут, проводят какие-то манипуляции, но все это проходит мимо меня. «Малыш, маленький, пожалуйста, держись. Пожалуйста, не бросай меня. Я же так тебя люблю. Я не смогу без тебя. Пожалуйста, малыш, только живи. Мы с папой тебя очень ждем». Я понятия не имею, сколько проходит времени. Я как будто нахожусь в прострации. Максимально отстраняюсь от всего происходящего, но в себя я прихожу на короткий миг, когда надо мной склоняется доктор и довольно весело произносит: «Ну что, дорогая, как настрой? Буквально несколько минут осталось потерпеть, и вы встретитесь с малышом. Он, конечно, поторопился к маме на ручке, но все не так критично». Не улавливаю слов врача совершенно. Оглядываюсь и понимаю, что лежу на операционном столе. К моей зафиксированной руке подключена капельница с каким-то препаратом, а живот скрыт за ширмой, и мне ничего не видно. Определенно что-то происходит, но я не вижу и не понимаю ни черта. Где Кадыров? Он же обещал. Леденящий душу страх не успевает распространиться по венам, как сбоку появляется Тимур, облаченный в медицинский костюм, шапочку и маску. «Я здесь, родная, я здесь. Пришлось задержаться, заставили надеть все это, представляешь?» Он сжимает мои пальцы, делясь своим теплом и уверенностью. И я снова могу дышать. Тимур сдержал слово. «Мне не приходится проходить через весь этот кошмар в одиночку. Доктор уже здесь, он наблюдает за операцией. Наш малыш справится, Эмма. По-другому и быть не может, ведь у него такая сильная мама. И папа», — бормочу сквозь слезы счастья, сильнее сжимая ладонь Тимура. «Он держит меня за руку все время, ни на секунду не отпуская. У него самый замечательный папа на свете. За ширмой происходит какое-то движение. И я замечаю, что мой мальчик появился на свет. Арслан родился. Боже, какой он крошечный, маленький, беззащитный. Хочется взять его скорее на руки, согреть и прижать к груди. Я даже порываюсь это сделать, дергаясь на столе, но все трубки и врач, что удерживает меня за плечи, не позволяют мне этого сделать. Доктора не торопятся мне давать моего мальчика. Я застываю и напрягаюсь всем телом, потому что до моего сознания доходит, что не случилось главного. Я не слышу крика своего ребенка. Первого желанного громкого крика. «Тимур, что? Что с ребенком? Почему он не кричит?» Кадыров что-то отвечает мне. Врач кричит. Начинается какая-то суматоха, но уже за пределами моего сознания. Мой организм не выдерживает. Мне уже все равно. Мой мальчик так и не смог сделать свой первый вдох, как и предупреждали врачи. Мы с Тимуром ничего не смогли сделать. А значит, зачем мне жить? И это моя последняя связанная мысль.